Глава шестая. Лицом к лицу. Появившийся на пороге Луиджи вновь пребывал в том же состоянии легкой оторопелости. Правда, на сей раз он был уже в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, причесался и как нельзя более походил на исправного слугу. «Сеньор, — сказал он, глядя на Пушкина, — вам велено передать, и протянул синий конверт, запечатанный сургучной печатью с изображением незнакомого герба. «От кого это?» — спросил Пушкин, вертя письмо в руках. «Только что принес ливрейный лакей, очень точно описавший наружность вашей милости. На словах велено передать, что карета вас дожидается у входа. Какой будет ответ?» «Подождите в передней», — сказал Пушкин в некоторой растерянности. И распечатал конверт, едва за слугой захлопнулась дверь. Лист плотной бумаги был увенчан тем же гербом, что на печати, а ниже безукоризненным почерком было написано: «Князь Уголино Карачолло, свидетельствуя свое почтение знаменитейшему российскому поэту, смиренно просит сеньора Пушкина пожаловать для неотложного разговора, могущего оказаться полезным для обеих сторон». «Фу ты!» — воскликнул барон, бесцеремонно заглядывавший через плечо Пушкину. «Выходит, они уже знают, кто вы такой? Интересные дела! Вы, конечно же, не поедете». «Конечно же, поеду», — сказал Пушкин. «Когда еще выпадет случай встретиться с нашими загадочными врагами лицом к лицу? Благо, и карета ждет». «С ума вы сошли!» «Ну почему?» — спокойно спросил Пушкин. «На дворе светлый день. Мы с вами, как только что верно заметил господин Руджиери, не в дикой чащобе, а в центре большого европейского города. Если бы они хотели причинить нам вред, что им мешало прежде? Хотя бы тогда, ночью, на безлюдной дороге. А не спросить ли нам человека, несомненно знающего толк в здешних делах? Что скажете, сеньор Руджиери?» «Боже мой, как вам везет!» — сказал кукольник с нескрываемой завистью. «Такое приглашение может означать только одно. С вами хотят о чем-то договориться», — Пушкин усмехнулся. «Потому что ни бумаги, ни перстень нельзя вульгарно отобрать». «Вот именно!» — воскликнул Руджиери. «Вам несказанно повезло. У вас, если можно так выразиться, все козыри на руках. Вы можете ставить условия, торговаться на выгодных для себя позициях. Такого шанса упускать нельзя. В конце концов, это не монстры, не звери, вполне разумные и рассудительные...» «Вы не говорите «люди»?» — спросил Пушкин с усмешкой. «Ну да, надо полагать, это определение не вполне уместно». «Какая вам разница? Если у вас есть нешуточные козыри для серьезного торга...» «Вот видите, барон, — сказал Пушкин, — знающий человек высказал свое веское мнение, которое с моими мыслями в чем-то совпадают. Вежливое приглашение следует вежливо принимать, не правда ли? Пойдемте, посмотрим». Он вышел в переднюю, где терпеливо дожидался лакей в раззолоченной ливрее, чьи пуговицы были украшены изображением все того же герба, с точки зрения геральдики, ничем не примечательного. Скорее всего, внешность Пушкина была описана ему подробно. Едва завидев его, лакей сделал шаг вперед и склонился в почтительном поклоне. «Карета ожидает вашу милость». «Барон, шагнув вперед, сказал решительно: «Я тоже поеду». Окинув его взглядом, представлявшим восхитительную смесь вышколенности и потаенной наглости, лакей процедил: «Касательно вашей милости у меня нет распоряжений. У меня создалось впечатление, что его сиятельство желает видеть лишь сеньора Пушкина, каковым вы, смею предположить, не являетесь». Выпрямился и застыл с видом непреклонным. «Ну ладно», — сказал барон, перехватив выразительный взгляд Пушкина. «Только имейте в виду, если в вашем гнезде с головы моего друга хоть один волос упадет, будете иметь дело со мной?» Лакей с достоинством ответил: «Признаться, мне совершенно непонятно, о чем толкует ваша милость», и вопросительно глянул на Пушкина. Тот сказал небрежно: «Ну, я на вас полагаюсь, барон», и, выходя, прихватил свою тяжелую трость, с которой много лет не расставался, упражняя с ее помощью руку, чтобы пистолет не дрогнул. Защита была, признаться, слабенькая, но очень уж он к этой трости привык. Их ожидала запряженная парой карета. Лакей распахнул перед ним дверцу, а сам, разумеется, разместился на козлах. Хлестнул бич по спинам лошадей, карета тронулась. Несмотря на ранний час, народу на улицах было немало, и Пушкин, наблюдая через незавешенное окошко кареты окружающую суету, вдруг почувствовал себя странно. Он словно был неким волшебным образом оторван от окружающего мира, шумевшего совсем рядом, с его красками, запахами, гомоном и многолюдством. Страха не было, но неприятный холодок все же щекотал чувства. Он старательно запоминал дорогу, на всякий случай. Карета выехала за городские ворота и вскоре свернула с большой дороги, еще через несколько минут проехав в распахнутые высокие ворота. За ними расстилался обширный, изрядно запущенный парк. Ветки старых деревьев были буквально усыпаны птичьими гнездами. Подсознание отметило некую странность, и скоро Пушкин догадался, в чем тут дело. Гнезд было много, а вот птицы не видно ни единой. А впрочем, парк вовсе не выглядел каким-то зловещим местом, как и показавшийся за деревьями дворец, судя по архитектуре, выстроенный лет 300 назад, когда в Тоскане кипели те самые настоящие страсти, звон клинков средь бела дня и украдкой сверкавшие во мраке кинжалы наемных убийц, яды и порочные красавицы, заговоры вокруг трона, тугой свист арбалетных стрел. Дворец был не особенно большим, возведенным с несомненным изяществом и, судя по первому впечатлению, содержавшимся в неусыпной заботе. Ничего напоминавшего полуразрушенное логово привидений и прочей нечисти из английских готических романов. Над входом красовался тот же герб, по виду ровесник дома, камень уже несколько пострадал от времени. Едва карета остановилась у главной лестницы, лакей предупредительно распахнул дверцу перед Пушкиным, а у высокой резной двери показался второй, распахнул ее и склонился в поклоне. Пока что не произошло ничего странного. Все вполне укладывалось в привычные картины. Некий дворянин прибыл к титулованной особе по ее вежливому приглашению. Третий, скорее уже не лакей, а мажордом, еще более раззолоченный и осанистым чревом не уступавший какому-нибудь петербургскому Епифанию, отставному гвардейцу, отступил, пристукнул булавой с позолоченным шаром на конце по полу и прочувствованно воскликнул: «Его сиятельство князь Карачолло!» Помянутый господин спускался с широкой беломраморной лестницы, покрытой безукоризненным бордовым ковром. Лет ему было, надо полагать, около 60. Он был чрезвычайно благообразен, седовлас, с располагающим лицом человека, ведущего не просто благонамеренный, а крайне добродетельный образ жизни. При одном взгляде на него предполагалось, что он регулярно подает нищим, благодетельствует впавшим в нужду вдовам, малолетним сиротам и подающим надежду художникам, а также делает немалые вклады в богадельни, дома презрения и сиротские приюты, и, кроме всего прочего, жертвует на церковь немалые суммы. «Белая голова», произнес за Пушкина кто-то бдительный и хладнокровный, и Пушкин поневоле подобрался, словно охотник в засаде. Между тем князь приближался к нему с самой очаровательной улыбкой, протянул руку. «Господин Пушкин, рад вас видеть. Неужели столь славный поэт мог рассчитывать, что ему удастся сохранить инкогнито?» Это было произнесено без малейшей насмешки, тоном радушным и дружелюбным. «Полноте, ваше сиятельство», — сказал Пушкин, отметив, что поданная ему рука была теплой и сильной. «В городе великого Данте называть себя поэтом было бы хвастовством». «Не скромничайте, право. Поэзия все же не исчерпывается одним Данте, как бы он ни был велик. Прошу вас, проходите. Вы, надеюсь, не обиделись, что я не пригласил и вашего друга? Тысячи извинений, но этот молодой человек мне представляется чересчур ограниченным для той беседы, ради которой я вас позвал». «У него есть свои достоинства», — сухо сказал Пушкин. «Не сомневаюсь. Но меня они не интересуют, простите великодушно. Пройдемте в гостиную». Он отступил с видом радушного хозяина, щелкнул пальцами, и бесшумно возникший лакей отворил дверь. Окна выходили в парк, на стенах висели картины, определенно принадлежавшие старым мастерам, но Пушкин, хотя и голову готов был прозакладывать, что видит двух Рубенсов и одного несомненного Боттичелли, в жизни не слыхивал о полотнах с такими сюжетами. Картины эти были решительно неизвестны знатокам. «Прошу», — сказал князь, указывая Пушкину на кресло у великолепного стола позднего барокко и усаживаясь следом. «Угодно вина? Фруктов?» «Благодарю», — ответил Пушкин. «Я только что позавтракал и плотно». «Осторожность в таких местах не мешает. Мало ли что могло быть подмешано в вино, в заманчиво выглядевшие сладости, в ярко-оранжевые померанцы». «Сигару?» «С вашего позволения, я предпочту свои». Князь, с видом человека, привыкшего уважать капризы гостей, развел руками, и какое-то время они молча пускали ароматный дым, изредка встречаясь взглядами. Странно, но неловким это молчание не казалось ничуть. «Ну что же, Александр?» — нарушил молчание князь. «Вы позволите вас так называть?» «Я знаю, у русских к этому прибавляется еще и имя отца, но это слишком экзотический для Италии обычай. И потом, я гораздо старше вас». Глядя ему в глаза, Пушкин усмехнулся. «Интересно, насколько?» Князь с добродушным укором покивал головой. «Понимаю. Вы уже успели наслушаться от кого-то разных дурацких сплетен. Итальянцы на них мастера, а уж флорентийцы в особенности. Вам, скорее всего, рассказывали и про часы, которые идут в обратную сторону, и про бутылки с гомункулусами, а то и что-нибудь похуже, Вздор. Право, вздор. Мне довелось однажды слышать про идущие назад часы. Поверьте, вещица самая бесполезная, потому что неосторожный человек, дерзнувший воспользоваться ими, с каждым оборотом стрелок молодеет, и все бы ничего, но этот процесс, однажды запущенный, уже нельзя остановить. Юноша превращается в мальчишку, мальчишка в дитя и так далее до логического конца. Такими часами перестали пользоваться давным-давно, очень быстро осознав, какие опасности они таят. Интересно. Еще бы. Вы можете узнать и более интересные вещи. Было бы только желание. «Очень мило», — сказал Пушкин. «Я тронут». «И что для этого нужно сделать?» «Добыть кровь из пальца и подписать ею некое обязательство? Душу продать?» «Не обижайтесь, друг мой, но ваше представление на сей счет так и тянет назвать дремучими». Князь безмятежно улыбнулся. «Давайте не будем играть в прятки. Думаю, вы уже прекрасно понимаете, что судьба вас свела с людьми, как бы это деликатнее выразиться, несколько отличающимися от обычных людей». «Понимаю», — сказал Пушкин, ни на миг не позволяя себе расслабиться. «Не осталось недомолвок». Князь покивал. «И вам, конечно, как всякому скверно знающему предмет, наверняка мерещатся всякие ужасы. Сосущая кровь из беззащитных людей упыри, зловредные колдуны в черных плащах, которые в полночь сходятся на ростанях и приносят в жертву детей, а потом чертят кровью каббалистические знаки. Не отрицайте, у вас в воображении возникали такие или похожие картины. Жуткие ритуалы, восстающие из могил полусгнившие трупы, воющие оборотни. Ну, признайтесь». «А разве дело обстоит иначе?» Князь рассмеялся, как подлинно светский человек, мелодично, негромко. «Какая чепуха!» «Александр, вам не приходило в голову, что наши науки, как и все прочие, движутся от детства к зрелости? Я не отрицаю. В Средневековье сплошь и рядом встречалось то, что мы только что перечислили. Но ведь это было Средневековье. Никто не смеется над географами античности, полагавшими Землю плоской, или первыми биологами, полагавшими, что женщина зачинает от ветра. У этих наук было свое детство. В точности так обстоит и с нами. Поверьте на слово, ни мне, ни моим друзьям в жизни не приходилось варить в полночь на перекрестке дорог черную кошку в одном котле с жабами или, обрастая шерстью в полнолуние, носиться по чащобам. Это было детство, и оно давным-давно прошло. На дворе стоит век просвещения, электричества, светильного газа, воздухоплавания, пароходов морских и сухопутных. Так что рассматривайте нас как ученых, друг мой. Да-да, в сущности так и обстоит. Как и подобает истым ученым, мы просто-напросто изучаем некую силу, как физик изучает электричество, и пытаемся использовать ее в нашем мире, как используют для освещения газ господа инженеры. Вот и вся суть, если вкратце. Все пристойно, благонамеренно, в полном соответствии с просвещенным веком. Никто не чертит колдовских знаков кровью нерожденного младенца, не устраивает шабаши в чертовски некомфортных местах вроде уединенных гор и лесных пещер. Есть некая сила и есть исследователи. Попробуйте взглянуть на проблему с этой точки зрения, и вы, не исключено, многое для себя пересмотрите. «Заманчиво», — сказал Пушкин. «И, между прочим, вполне реально. Вы еще не поняли, почему вами так заинтересовались? И, между прочим, позволяли некоторые шалости, за которые кто-нибудь другой давно остался бы без головы. У вас есть задатки, друг мой. Знаете, каждый одаренный человек питает к чему-то склонности. Один ювелир, другой художник, третий прирожденный банкир. Так и с вами обстоит. У вас есть некие качества и способности, которые при надлежащем развитии позволят вам продвинуться очень и очень далеко. Среди вас именно». «Спасибо за честь», — сказал Пушкин иронически. «Но вынужден ваше предложение отклонить». «Почему же?» Пушкин наклонился и посмотрел ему в глаза. «Потому что мы оба прекрасно понимаем, что за фигура кроется за явлением, деликатно именуемым вами силой. Не правда ли?» Князь отвел взгляд, улыбнулся чуть натянуто. «Да полноте! Неужели вы верите в то, что церковь вбивала в умы в период своего детства? Они попросту нисколечко не повзрослели, Александр. Науки и искусство давным-давно шагнули из детства в зрелость, а эти продолжают перепевать байки тысячелетней давности. Не в состоянии идти в ногу с прогрессом». «Ну что же, — сказал Пушкин, — позвольте уж и мне, убогому, не гнаться за прогрессом, очертя голову. Или вы намерены завлечь меня силой?» «Ну что вы, право! — воскликнул князь с видом нешуточной обиды. — Какое там принуждение? Простите старому цинику откровенные слова, но так уж устроено и заведено, что в некоторых случаях любое принуждение бессильно. Необходимо исключительно добровольное согласие. Другими словами, то, чего вы от меня никогда не дождетесь».